ночи все кошки черные, а днем все кошки белые. Пятиминутка перед боем славно удалась, и жизнь во имя жизни людишек поимела, да так повырубала всех и даже не спаслась. А на земле полураспад, культура испарилась. Я стал свидетелем того, как андеграунд стал Самара с горем пополам сама переварилась. В Москве продажный Мишин неслабый куш сорвал. Подвальники, квартирники, портвейны, посиделки — все это уже в прошлом, все сгинуло, как сон. А я перебирался к своей подруге Верке и не заметил сам, как заиграл шансон на станции Лепяги. Я ночевал во враге на улице Островского. Нас взяли мусора и пьяный офицерик отжал бутылку браги. Сказал: ну все, спасибо, до встречи, мне пора. Дрожат пятиэтажки и хмурятся высотки. Басистка Лера нажралась и проспала концерт. Налейте пиво, девочки, а лучше сразу водки. А городу включите сонный черно-белый цвет. Она меня любила, как стенку малолеток. Она курила яву, а я ей покупал. В Самаре Корнейко согнулся от таблеток. А в Энске все спокойно, кто бы тут не умирал. Убить себя не весело, упасть с балкона страшно. Плеваться ядом хорошо, но и вежливость важней. От пратчетов и фраев мозги свернутся в кашу, а Усов рассмеется. Бывает и страшней. Ночи все кошки черные, а утром кошки серые, не просто утром протирать похмельные глаза. Я пью какао с молоком, ворочается Лерка. А благо, ради блага, ненужные слова —